Глава 11. Что сделает вашу миссию великой? Прежде чем начать, изучите критерии, характеризующие формулировку миссии, которая станет для вас по-настоящему великой. Великая миссия не подвластна времени. С практической точки зрения это означает, что вы должны сформулировать свою миссию так, чтобы через 20 лет она была так же актуальна, как и сегодня. Конечно, это не означает, что вы не сможете корректировать свою личную миссию. Напротив, это стоит делать регулярно. Тем не менее, общая направленность вашей миссии должна оставаться неизменной на протяжении долгого времени. А как же мои цели, спросите вы? Разве цели не меняются со временем? В вашей личной миссии, конечно, могут упоминаться ваши цели, но дело не в них. Ведь миссия строится на более фундаментальной сущности – принципах. Цели зависят от ситуации, а принципы не зависят от времени и имеют универсальное значение. Они работают везде и всегда. Они остаются с вами на всю жизнь. Поэтому ваша личная миссия, как и ваши принципы, должны быть неподвластны времени. Великая миссия описывает цели и средства. Ваша личная миссия должна содержать не только ваши самые важные жизненные цели, но и средства, с помощью которых вы намерены их достичь. В практическом смысле это означает изложение ценностей и принципов, которые будут способствовать достижению этих целей. Далее в главе 12 приводятся примеры, которые помогут вам понять, как это сделать. Великая миссия учитывает все ваши жизненные роли. Мы уже обсуждали важность жизненных ролей и определили 7 наиболее важных жизненных ролей, которые вы выполняете. Независимо от того, как вы сформулируете свою миссию, важно, чтобы в ней так или иначе были отражены все ваши жизненные роли. Это не означает, что вы должны перечислять каждую роль по отдельности. Однако вы должны убедиться, что содержание вашей миссии соответствует каждой роли. Если это не так, вам следует еще раз подумать, действительно ли эти роли отражают вашу жизнь. Вы не можете заявлять о своей приверженности защите окружающей среды и активно содействовать вырубке лесов. Эти две позиции абсолютно несовместимы. Великая миссия описывает цель. Ваша личная миссия должна описывать цель вашей жизни и то положительное влияние, которое она окажет на окружающих. Или словами Хелен Келлер, у многих людей неправильное представление о том, что составляет истинное счастье. Оно достигается не через самоудовлетворение, а через верность достойной цели. Жить, любить, учиться – и делать дело своей жизни. Жить, любить, учиться и делать дело своей жизни. Эта простая фраза наводит на размышления и легко запоминается. И это гораздо больше, чем просто симпатичный набор слов. В этой фразе все, что составляет наше существование. Это простой, ясный и доступный руководящий принцип успешной жизни. Жить. Слово «жить» означает наше тело, наши физические потребности. Здесь все, что способствует нашему выживанию. Еда, питье, крыша над головой, средства к существованию. Все мы должны заботиться о том, чтобы эти базовые потребности были удовлетворены. В то же время слово «жить» означает другую, гораздо более абстрактную часть головоломки. Оно означает, что мы наслаждаемся жизнью, и посвящаем себя людям и вещам, которые нам действительно дороги. Любить. Любовь – это сердце. Это наши отношения. Доброта, внимательность, терпимость, уважение, забота, готовность помочь. Слово «любить» относится к нашему взаимодействию с окружающими, нашим отношениям. Мы люди. И каждый из нас имеет глубоко укоренившуюся потребность в общении, связи и близости. Мы хотим быть частью сообщества, делиться своей жизнью, историями и опытом. Учиться. Здесь на первый план выходит разум. Слово «учиться» означает необходимость оставаться любознательными и сохранять жажду знаний до глубокой старости. Мы люди, мы не должны стоять на месте. Мы должны продолжать развиваться и помогать остальным делать то же самое и учиться на их опыте. Мы должны находить, развивать и использовать свои таланты, получая за это признание. Делать дело своей жизни. Делать дело своей жизни – это вопрос нашей души. Это значит делать то, что действительно важно для нас. Это ответ на вопрос «Зачем я живу?». Это удовлетворение нашей внутренней потребности служить более глубокой цели, вносить достойный вклад и добиваться перемен к лучшему. Говоря словами Альберта Швейцера, «Я не знаю, какова будет ваша судьба, но знаю одно. Среди вас будут по-настоящему счастливы только те, кто искал и нашел, как служить». Четыре основные потребности человека. Если мы преуспеваем в жизни, любим, учимся и делаем свое дело, мы удовлетворяем четыре наши основные потребности. Когда мы разрабатываем личную миссию, мы должны убедиться, что она учитывает все эти четыре потребности. Так она будет работать по-настоящему. Кратко подытожим четыре основные потребности человека. Жить означает тело, это физическое измерение. Любить – сердце, эмоциональное измерение. Учиться означает разум, и это психическое измерение. Делать дело своей жизни – это вопрос души и, соответственно, духовное измерение. Все ли идет как надо? Мы уже говорили, что жить, любить, учиться и выполнять свою работу – это четыре основные потребности человека. Если мы пренебрегаем хотя бы одной из этих потребностей, это автоматически отражается на всем остальном. Наша жизнь пойдет не так, как нужно. Простая аналогия – автомобиль. Если хотя бы одно колесо из четырех плохо накачано, сложно ехать дальше. А когда колесо совсем спустит, мы остановимся. Всегда помните о четырех колесах автомобиля, чтобы не забывать о том, что должны быть удовлетворены все четыре базовые потребности. Важность баланса. Когда мы начинаем усиленно работать над своей карьерой, это почти всегда сопровождается фундаментальной проблемой. Мы начинаем мыслить однообразно. Мы теряем чувство естественного равновесия, которое необходимо для счастливой и наполненной смыслом жизни. Ставя работу превыше всего, одни пренебрегают своим здоровьем, другие – отношениями, разрушая союзы и уделяя слишком мало внимания детям. Личная миссия помогает бороться с нарушениями баланса. Она помогает нам примирить четыре основные человеческие потребности – жить, любить, учиться, делать дело своей жизни. Баланс в вашей миссии и в вашей жизни. Итак, написать великую личную миссию значит примирить эти четыре потребности. Вспомните в подробностях, как вы проводили время в течение последних трех недель. Напишите в блокноте, какой процент времени в среднем вы уделяли каждой из четырех основных потребностей каждую неделю. Затем отметьте, сколько времени вы намерены уделять каждой из четырех основных потребностей в дальнейшем. Помните, цель не в том, чтобы поделить все поровну, отдав каждой потребности 25% времени. У большинства людей большую часть времени занимает часть «жить», и это вполне нормально. Ваша задача состоит в том, чтобы в вашей личной миссии каждая из четырех потребностей рассматривалась в достаточной степени, чтобы вы не пренебрегали ей в пользу других потребностей. Внедрив этот принцип в вашу личную миссию, вы сможете отразить эти приоритеты в своей жизни. Нарисуйте в блокноте четыре таблички, по одной для каждой из основных потребностей. Жить, любить, учиться, делать дело своей жизни. В каждой табличке должны быть графы. Сейчас я трачу на это столько-то процентов своего времени. Я хочу тратить на это столько-то процентов своего времени. Заполните эти таблички. Как меняется наша жизнь, когда мы доподлинно знаем, что для нас важно? Когда мы помним об этом, мы способны управлять собой, чтобы делать то, что для нас действительно важно. Контрольный список для формулировки вашей миссии. Работая над формулировкой своей миссии, регулярно возвращайтесь к следующему контрольному списку, чтобы учесть все основные критерии. Действительно ли моя личная миссия не подвластна времени? Сформулировал ли я ее так, чтобы она оставалась актуальной до конца моей жизни? Описывает ли моя миссия мое видение жизни, а не какие-то поверхностные эгоистичные цели? Отражает ли моя личная миссия ценности и принципы, на которых основано мое видение жизни? Отражает ли моя миссия мои самые важные жизненные роли? Ясно ли в моей личной миссии выражены те вещи, которые для меня наиболее важны? Составлена ли моя личная миссия таким образом, чтобы она раскрывала во мне все самое лучшее? Описывает ли моя миссия высшую цель моей жизни? Отражает ли моя миссия четыре основные потребности человека? Жить – тело, любить – сердце, учиться – разум, делать дело своей жизни – душа.